И вот какие стихи прочел белый кролик. «Когда пред ними обо мне упомянул он, то сказали вы, что я вполне, но плавать ни за что. Он сообщил, не их вина, увы, правдив рассказ. Но если поспешит она, что ожидает вас? Я дал ей 2, а вы нам 5, а он им 8, и они вернулись к вам опять, хотя они мои. Она и Илья, ведь мы могли тогда решиться там. Он знал, что вы бы их спасли, как доводилось нам. Удар хватил ее, но где ж нам было знать слепым, что вы уж не помеха меж ней, ними, нами, ним. Молчите же о том, что их она бы предпочла. Пусть будут тайны от других подобные дела». «Это самая важная улика из всех, какие мы собрали», — сказал король, потирая руки. «И пусть теперь присяжные...» «Даю 6 пенсов тому, кто сможет их объяснить», — сказала Алиса. Она тем временем настолько выросла, что нисколько не побоялась перебить короля. «Я не вижу в них ни крупицы смысла». Вся коллегия присяжных записала. «Она не видит в них ни крупицы смысла». Но никто из них не попытался объяснить стихи. «Если в них нет смысла, — сказал король, — это избавит нас от хлопот и поисков такового. Не правда ли?» «Но не знаю, не знаю», — продолжал он, разглаживая лист на колени и присматриваясь к стихам, прищуря глаз. «По-моему, какой-то смысл в них все-таки есть. Но плавать ни за что. Ты ведь не умеешь плавать?» — обратился он к Валету. Валет печально склонил голову. «Разве я похож на пловца?» — сказал он. «И правда, какой же из него картонный пловец?» «Хорошо, а дальше?» — и король забормотал стихи. «Не их вина. Это о присяжных, конечно. Но если поспешит она, должно быть королева, что ожидает вас? Вот именно что? Я дал ей 2, а вы нам 5. Вот и выясняется, что он проделал с пирожными, не так ли?» «Да, но дальше там сказано, они вернулись к вам опять», — вмешалась Алиса. «Конечно, вот же они!» И король торжествующе указал на блюдо. «Уж куда ясней! А дальше удар хватил ее!» «Моя дорогая, вас когда-нибудь удар хватал?» — обратился он к королеве. «Никогда!» С этими словами разъяренная королева метнула чернильницу в Билли. Бедняк давно перестал писать пальцем по доске, заметив, что на ней не остается следов. Но тут он лихорадочно взялся за дело, пользуясь чернилами, капающими с его носа, до тех пор, пока они не высохли.